равновесия. Он что-то пробормотал насчет головной боли и отправился в свою каюту. Немного позже Фрэнк открыл дверь, чтобы взять куртку потеплее. И до меня из каюты донесся густой храп. Хромой мальчишка обернулся ко мне с кривой усмешкой на губах. «Надежный у меня защитник. Разве не так?» — спросил он. Их путь был в ад. Мушкеты гремят. Смерть — не беда. Морская вода примет матроса всегда. Глава 14. Фуншальский Пит. К полуночи погода переменилась. Неустойчивый ветер вновь подгонял нас, и золотая надежда опять бодала своим тупым носом сердитые волны угрюмого моря. Рассвет едва пробился сквозь хмурые тучи. Солнце выглянуло на мгновение из-за плотных серых облаков и снова исчезло. Море было холодное, безжизненное, свинцово-серое, тяжелое. Баркентина шла в полветра со скоростью не более 6 узлов. Примечание. Узел — мера скорости судна, равна 1 миле в час. Сэр Ричард появился из своей каюты поздно, мрачный после вчерашней неумеренной дегустации закупленного вина. Погода, похоже, угнетающе действовала на всех. Даже Дон, свернувшись калачиком, лежал под койкой в моей каюте, не проявляя ни малейшего желания выходить на палубу. Люди Джекобса собирались группами то тут, то там, неохотно повинуясь командам. Только сам Джекобс, казалось, не замечал перемены в их настроении. Его поездка на берег Фуншталя изменила порядок наших вахт, так что теперь он заступал на первую ночную, а я благодаря этому получил возможность обедать за первым столом в кают-компании вместе с сэром Ричардом и Фрэнком Мадденом. На закате мы убавили паруса, убрав верхние брамсели, и приготовились к возможному усилению ветра. Баркентина пошла тяжелее, и качка значительно усилилась. Согласно карте и моим расчетам, мы находились где-то в милях в 15 от Сельвагинских скал, группы необитаемых каменистых клочков суши между Мадейрой и Канарскими островами. Наш курс пролегал чересчур близко от них, с наветренной стороны, чтобы это могло мне понравиться. Луны сегодня не следовало ожидать, а близость подветренного берега в кромешной темноте, да еще при такой погоде, было трудно назвать приятной. Впрочем, Джекобс вряд ли собирался разбить судно об эти опасные рифы, которые еще не появились на горизонте до того, как тьма окончательно сгустилась. Поэтому я спокойно спустился вниз, оставив на вахте сменившего меня капитана. Сэр Ричард снимал пробу с очередной партии вина, становясь постепенно все более соловевшим и сонным. Он ушел к себе рано, и хромой мальчик, слонявшийся без дела и хандривший в течение всего дня, отправился за ним. Я последовал их примеру, надеясь немного вздремнуть перед ожидавшей меня собачьей вахтой. Примечание. Собачья вахта. Вахта с полуночи до 4 часов утра. Баркентина перекатывалась с волны на волну, держась слишком круто к ветру, о чем я заключил потому, как она рыскала на курсе. У штурвала стоял Родригес. Майкл должен был сменить его в мою вахту. Я никак не мог избавиться от подозрений, что Джекобс нарочно выбирает наиболее невыгодные галсы, чтобы уменьшить скорость судна. Но, как и подобает моряку, я тут же забыл о своих тревогах, едва лишь закрыл глаза и погрузился в сон. Меня разбудило сердитое ворчание, а затем громкий, отрывистый лай Дона. Сперва мне почудилось, будто кто-то зажег свечу в моей каюте. Было темно, и слышались только шипение воды за бортом да звуки тупых ударов волн о прочную обшивку судна. Некоторое время я лежал неподвижно, наблюдая за